«Наша главная задача, — вещал бывалый, — нейтрализовать превосходящие силы противника, обеспечить безопасность избранницы папы и пожрать», — брякнул балбес. Легкий ветерок с центральной части острова доносил умопомрачительные запахи. Марьюшка стряпала. Судя по ароматам, суп из черепах был уже на подходе. Трус сглотнул слюну. «Не ищите легких путей», — строго сказал бывалый. «Делу время». В животе у него мучительно заурчало. «Короче, пока первую ловушку не забацаем, жрать никому не дам». Начальник десанта лукавил. Жрать он в любом случае никому дать и не мог. Все продукты остались в распоряжении Марьюшки и врага. Тем не менее, его уверенность подстегнула солдат, и они шустро принялись за дело. Балбес взметнулся на пальму, волоча на прицепе связку лиан, которую он ловко закрепил за макушку. «Майна!» — скомандовал монтажник-высотник, усаживаясь поудобнее на кроне, и принялся отдирать от нее кокосовый орех, решив между делом подкрепиться. Трусы бывалые поплевали на руки, уперлись копытами и потянули. Пальма начала медленно сгибаться дугой. Кокосовый орех отодрался, но не грызся. Балбес напрасно раздевал свою пасть. Орех туда не лез. Балбес заозирался в поисках подходящего инструмента, и тут, в поле зрения, его появилась избушка. Марьюшка с поварешкой и... Балбес ахнул. Весь отдел новых технологий адского НИИ во главе с профессором культурно стояли в очереди с мисками в руках. Марьюшка наполняла их аппетитным варевом, настолько аппетитным, что балбес чуть не захлебнулся слюной. Получившие свою пайку, научные работники, довольные, отбегали в сторону и начинали с наслаждением хлебать, хлебать, хлебать. Враги жрут их кормежку. Монтажник-высотник пылал праведным гневом. «А чтоб вас!» — ревкнул он, в сердцах швыряя кокос вниз. Он не промахнулся, да труса и бывалого было рукой подать. Верхушка пальмы уже почти касалась земли. Они закувыркались в одну сторону, а монтажник-высотник полетел в другую. Пролетая над площадью, вымощенной желтым кирпичом, балбес кратко, но очень выразительно высказал все, что он думал о прихлебателях Люцифера, хлебавших в данный момент халявную похлебку. «Мы под колпаком», — испуганно проблеял профессор, торопливо вылизывая свою миску. «Печенкой чую, это кадр Асмодея. Он вечно нашего шефа подсиживает». С большим трудом Илье удалось выжать из лиха старательно зазубренный им текст. Захмелевший целитель хихикал, путался в показаниях, постоянно норовил заснуть. А когда его будили, тянулся к очкам с явным намерением сорвать их с носа и дать очередью по супостатам, мешающим человеку культурно отдыхать. Тем не менее, следствием было установлено, что похищение совершил не человек земной, не зверь лесной, а чудище заморское, стоголовое, беззаконное. Вместе с Марьюшкой похищено. Первое. Избушка на курьих ножках со всей утварью, принадлежащая гражданке Еге в количестве одной штуки. Второе. Дуб вековой с семейством белок и золотой цепью, представляющей собой не только ювелирную, но и историческую ценность, ибо на ней в течение последних 300 лет висел сундук, заколдованный самим Кощеем Бессмертным. — А как там Кощей поживает? — встрепенулся Илья, когда протокол допроса дошел до этого пункта. — Не его ли черных рук это дело? — Нет! — замахали руками, ушами и головами на длинных шеях члены синдиката. — Да куда ему, убогому? Он у нас безвылазно в темнице сидит. Надзор за ним, ого-го! Никита Авдеевич стукнул себя в грудь. — А мы это проверим. Василиса гневно сверкнула глазами. — Ванюша, принеси-ка зеркальце из опочивальни. Иван тяжело вздохнул и двинулся в указанном направлении. — Да что мне ваше зеркальце? — грубовато буркнул Илья. Тревога за Марьюшку заставила капитана забыть про этикет. — Где там его камера? Ведите! — Верно! — азартно поддержал папу царь-батюшка, разворачиваясь на 180 градусов. — Через зеркальце до его морды не дотянешься, а лицом к лицу надо. — Но ежели это он... — Чебурашка сделал зверскую физиономию. — Лично на куски порву. — Еще чего? — фыркнула Василиса. — Время только терять. Лицо царицы напряглось. Что-то приглушенно пробормотав, она сделала шаг в сторону апартаментов Кощея. По спинам окружающих пробежал холодок. Пробежал и через мгновение вернулся. Словно накатила волна прибоя и отхлынула обратно. — Магический контур не нарушен. Это не Кощей, — сказала Василиса и вздохнула. — Мне нужно зеркальце. Оно покажет, где Марьюшку искать. С этими словами царица выскользнула из зала, в котором происходило заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, срочно организованное по совету Ильи. Василиса Премудрая умудрилась протолкнуть свою кандидатуру в председатели и теперь активно мешала членам 39-го синдиката претворять в жизнь их далеко идущие планы. Синдикат съежился в ожидании бури, и она не заставила себя ждать. Капитан скромненько забился в угол. Остальные члены комиссии попрятались кто куда. Через полчаса, когда выдохшаяся Василиса Премудрая вновь обрела способность мыслить рационально и вести конструктивный диалог, воспрянувший духом синдикат клятвенно заверил царицу-матушку, что пропажу непременно найдут. Виновного накажут. — Ты, матушка, особо не волнуйся, — басил Иван. — Что нам зеркальце? А у нас папа есть. Он сестрицу твою хоть на дне моря океана сыщет. Он у нас, ого! Илья понял, что рассчитывать можно только на себя. — Так. Капитан хлопнул ладонью по столу. «Раз местонахождение пострадавшей до сих пор не установлено, а магия нам в этом вопросе помочь не может, будем подключать массы. Народ — это сила!» Он выдернул из рюкзака стопку принтерных репродукций. «Знатный живописец поработал!» — восхитился Никита Авдеевич. «Как живая!» — согласился Соловей, разглядывая Марьюшку с метлой на плече. «Песцы в вашем царстве-государстве есть?» — требовательно спросил Илья. «Найдем!» — успокоил его Чебурашка. «Под каждым портретом текст набросать надо. Что-нибудь типа «Родина в опасности». Спасем цвет нации. Каждому, кто даст сведения о местонахождении члена царской семьи царскую награду. А кто спасет и в замок доставит в целости и сохранности двойную царскую. «Это ты здорово придумал!» — обрадовалась Василиса, уважительно глядя на папу. Она сгребла репродукции и понеслась к выходу. «Лично распоряжусь!» 39-й синдикат окаменел. Первым молчание нарушил министр финансов. «Папа, а ты Ягусю проведать не хочешь?» Осторожно поинтересовался он. «Да не мешает!» — вздохнул Илья. «Хотя сейчас вроде не до того. Марьюшку спасать надобно». «А вот и мы о том же!» — подхватил Никита Авдеевич. «Помнишь, как мы с Кощеем бились? Она нам тогда здорово помогла!» «И то верно!» — согласился капитан. «А вдруг чего дельное подскажет?» «По коням!» Горыныч развернулся и пополз на взлетную площадку, располагавшуюся на заднем дворе замка. Конем в данной ситуации был он, трехглавым и крылатым.